«Какая жалость, моя дорогая!» — соболезную невесте и подымая обломки, проговорил Армандо. «Это была настоящая восточная вещь. Я не сомневаюсь, что среди свадебных подарков моего дяди будет нечто менее хрупкое, вроде вашего ожерелья». Он нежно коснулся ручки своей невесты и бросил в горящий камин обломки. «Ах, что вы наделали!» — закричала портниха. «Ведь можно же починить эту чудесную вещь!» «Нет, мадам, этой неудачей завершается целый период в жизни мисс Уотсворт. Завтра в жизнь вступит новое существо — моя жена, сеньора Седелани. Ну, а для моей жены найдутся более прочные вещи, чем перламутр. Бирюза — это тоже восточный амулет любви, раз он оказался слабым». Мы найдем более действенный. Как вам нравится это ожерелье? Оно поразительно. Оно необычайно идет, мисс Дженни, но оно делает ее какой-то демонической. Я никогда еще не видела вашу невесту столь прекрасной, но я не хотела бы, чтобы моя дочь выглядела так накануне своей свадьбы. Девушки — странный народ, мадам. Они считают, что, идя к венцу, нужно обязательно иметь трагический вид. — Быть может, и так, — вздыхая, сказала портниха. — А теперь, если требуется успеть к определенному сроку, попрошу вас покинуть примерочную и пройти в приемную. Я буду снимать туалет с мисс Дженни. Точно нехотя вышел Армандо Седелани из комнаты, бросив на ходу, что их ждут, и надо торопиться. — Мисс Дженни, наклоняясь к бледной и печальной девушке, прошептала портниха. — Что с вами? Приободритесь. Вы ведь в Англии, а не на Востоке. Если вам не нравится этот человек, что заставляет вас выходить за него? Можете ли вы разрезать или разорвать это проклятое ожерелье? Если можете, я спасена. Что же тут мудреного? Ведь не запаяно же оно. Боюсь, что еще хуже. Я пробовала его разорвать и ничего не могла сделать. Все сильнее изумляясь, портниха взяла самые большие ножницы и подошла к Дженни. Как только она коснулась ими ожерелья и зажала между лезвиями тонкую, вроде платиновой, оправу, обе женщины, слегка вскрикнув, отскочили друг от друга. Портниха почувствовала толчок и ожог, а Дженни схватилась за сердце и упала в кресло, возле которого стояла. — Господи, в жизни ничего подобного не видела и не испытала! — в ужасе перекрестилась портниха. — Это не ожерелье, а цепь каторжника. — Скоро ли вы будете готовы, Дженни? Мы опоздаем из-за вашей медлительности! — стучал в дверь Армандо. — Да ведь женщина, не солдат, сеньор Седелани. Надо же одеться, мисс Дженни, как подобает красавице! — возмутилась портниха. Крупные слезы катились из глаз Дженни, и она едва могла одеться с помощью опытных рук портнихи. — Вы его не любите. Неужели у вас нет друзей, кто бы мог помочь вам? — Поздно. Теперь только я поняла, кто был истинным другом мне и о чем меня предупреждали. Едва Дженни успела привести себя в порядок, как дверь снова постучали. Когда Дженни вышла в приемную, она была так слаба и бледна, что портниха предложила ей стакан вина. — Это было бы как нельзя кстати, — сказал Армандо. Он сам взял из рук портнихи вино, прибавил в него немного воды и, как ей показалось, каких-то капель и подал Дженни. Как только девушка выпила вино, с ней произошло что-то странное. На щеках ее заиграл румянец, губы стали пунцовыми, глаза засверкали, точно агаты с бриллиантами в ее ожерелье. — Вы так прекрасны, мисс Дженни, что, уверен, все головы будут поворачиваться в вашу сторону за завтраком. Но поедемте скорее, мы сильно опаздываем. Молчавшая до сих пор Дженни вдруг обрела дар речи и кокетливый смех, чем несказанно удивила портниху. В ее настроении произошла разительная перемена. Она любовалась собой, проходя мимо зеркал, ее занимало впечатление, которое она производила на соседей по столу, а те, кто окружал ее за столом, казались ей очень милыми и любезными людьми. Синьор Бонда, произведший на нее такое отталкивающее впечатление, теперь стал очень внимательным и добрым. Он рассказывал ей о своих несметных богатствах, которые перейдут к ее мужу и к ней, так как собственных детей у него нет. Только его острые глаза как бы продолжали говорить «Будь послушна, будь послушна». Но сейчас Дженни было весело. Богатство, туалеты, драгоценности и свет, о котором она так мечтала, наконец-то все это открывается перед ней. И назойливо говорившие о послушании глаза, так упорно смотревшие на нее, теперь казались ей маленькой подробностью, на которую не стоит обращать внимания. Окончив завтрак, сеньор Бонда пригласил Дженни с женихом и обоих Дардье в свои комнаты, где был сервирован кофе по-восточному. Усадив Дженни на диван и подав ей чашку кофе, сеньор Бонда завел с нею разговор об Алисе. Ловко выспросив все о лорде Бенедикте, он предложил Дженни написать сестре записку, известив ее об опасной болезни матери и о своей печали, ведь завтра ее свадьба, а сестра даже не знает, кто ее будущий муж. Пусть Алиса приезжает с подателем письма, а завтра, после бракосочетания, вернется домой. Дженни, весело смеясь, подшучивала над заочным женихом Алисы, Анри Дордье, который никак не ждет, какого невзрачного утенка ему приготовили в жены. Анри вздыхал и отвечал ей в том, что близкое родство с нею вознаградит его за многое. Когда письмо было готово, сеньор Бонда спрятал его в свой карман и сказал, что он сам поедет к Алисе и привезет ее. Расставшись с веселой компанией, поглотившей огромное количество вина и тяжелой, жирной, остро приправленной пищи, Дженни и ее жених возвратились в дом пасторши. Теперь Дженни казалось естественным, что жених обнимает ее за талию и, близко склоняясь, заглядывает ей в глаза. Мысль о завтрашней свадьбе теперь ее нисколько не беспокоила, и даже недоумение пасторши, почему же так спешат со свадьбой, если она больна и не может сопровождать дочь, показалось ей сейчас не стоящим внимания.